Живучесть 12 равно 13, с 129 200. Идти с оставшимся богатством в топе – идиотизм. А куда потратить есть? Давно пора экипировку обновить. Вернулся в Алдерай, до ночи вертелся там, как белка в колесе. Добил душ на улучшение куба душ, потом ураганом прошелся по полям, набивая обычные души чуть ли не пачками. Бес был доволен, урчал довольным котом, набивая брюхо потрохами рабов. Слетал на своих двоих до пепельного леса, золотишко поднял на зомби. Разок чуть не попался ангелом, но успел свинтить прямо под носом небольшой пати белокрылых. Я не останавливался ни на минуту. Общался с цвергами, что-то высчитывал, планировал, фармил, собирал. В общем, честно себе признался, что просто отвлекаюсь от проблем в реале, не желая думать. Я ведь не дурак, отрицающий реальность. Я своими глазами видел, что Лида не говорила вслух про чертовы брокколи, успел заметить. Она молчала. Не знаю, как так вышло, но я, черт меня дери, услышал ее мысли. Может, от игры в башке что-то перемкнуло на секунду, мозговые волны уловил, или еще что. Теории даже строить не собираюсь, просто есть факт, хера споришь. Непонятное состояние разума, что преследует уже второй день. Странное спокойствие, буквально стальное. Я почти сразу успокаиваюсь, разозлиться или понервничать толком не получается. Всему виной игра. Что будет, если продолжать? Не один же я такой, кому чутко мозги после игры перемыкает. Сразу как-то вспоминаются мгновенно затираемые темы на форуме игры. Модератор, что следит за каждым комментом и отвечает каждому. Зачем такая плотная опека обычного форума? Нет, это я уже в теории заговора пошел. Это бред, устал. В игре ночь, в реале уже полночь. Сверги закрыли двери, типа отдыхают. Сегодня я экипировку не получу. Пора выходить из игры, чтобы меня там не ждало. Губы хотят подать привычную команду, но я колеблюсь. Бывают такие в жизни ощущения, что сейчас что-то сделаешь и нечто изменится. Никогда не станет прежним или принесет удивительные перемены. Такое в моей жизни уже было. Дважды. Оба раза я решался и не прогадал. Я остался в игре. Сидел под башней добрый час, прислонившись спиной к прохладным камням. Мне ведь все равно надо выходить, несмотря на сосущее чувство в груди. Такое мерзенькое ощущение, когда тебе надо завернуть в подворотню, а оттуда слышны пьяные голоса гулящей компании, и не знаешь, прицепится к тебе или мирно мимо пройдешь. «Выход», — тихо сказал, глядя в белые страницы. Очнувшись в реале, не двигаюсь и не открываю глаз. В доме тишина, спина затекла, но пока не шевелюсь. Прошли пара минут, все спокойно. Похоже, я зря нервничал и накрутил себя по мнимому пустяку. Неужели у меня мания преследования? Если посмотреть на себя со стороны, отрешенно оценить мысли и действия, то веду себя очень логично. Для пациента психлечебницы. Осторожно снял N-таблетку со лба, поднялся, размялся. В доме темно, но мне почему-то не хочется включать свет. Потянулся в разные стороны, пока не прошло онемение в спине. Заигрался я сегодня, надо бы спать уже, а то так режим себе собью. В зале темно, хоть глаз выколи, но контуры предметов неплохо видны, обхожу их больше по памяти, чем по зрению. Обогнул столик, слегка чиркнув коленом, осторожно обошел кресло, у него уж больно внизу углы острые, пальцем ноги двинутся, будет больно. Вот и спальня, надо бы в кроватку, заползти туда уставшей гусеницей, накинуть теплое одеялко, утопить голову в мягкой подушке и с улыбкой вырубиться. Но я стою на пороге собственной спальни и не могу двинуться. Причиной тому ощущение чуждого взгляда прямо в лицо, и глаза того, кто так пристально наблюдает, под кроватью. Расстояние от пола до кровати, пара ладоней, и там кто-то есть, или что-то. Я вижу лишь большие, желтые глаза, что явственно светятся радужками, делая широкие зрачки темными провалами. Я ведь просто там пару странных фонариков обронил. Да, хе-хе, нет, я ничего не храню под кроватью, это просто фантомная визуальная галлюцинация, почему-то шепотом сказал я верю тому, что вижу, но все равно пытаюсь уверить себя, что это безобидный глюк. Глюк моргнул, но не как обычные люди, веки горизонтальные, как третье веко у крокодила, желтые глаза пристально следят, оставляя темную фигуру за собой, даже навскидку не угадать, кто же хозяин этих глаз. Внутри меня железобетонная уверенность. Если я хоть на секунду поверю в реальность этих глаз, оно кинется и разорвет на клочки, станет частью моей реальности. Визуальная галлюцинация, шепчу так тихо, что сам голоса не слышу. Шаг назад, другой. Мне не хватит духу зайти в спальню. Вот не хватит и все. Желтые глаза провожают меня, пристально следят за каждым движением. Закрываю дверь, стараясь не выдать страха. Щелкнул замок на двери спальни. Фух, выдох рваный, чуть ли не рыдающий. Жесть. Ну, и чего мне теперь делать? Кому звонить с чокнутым сообщением о монстре под кроватью? Это точно не безобидный ужик в дом заполз. Или бежать из дома так быстро, что соседи подумают: пожар, дом, свет. В зале грянуло торжество электрической мысли, лампочки в потолке. Я шаг за шагом обошел остальной дом, пристально заглянул в каждый темный уголок, а спальню обходил, прижавшись к стене коридора. Больше монстров нет, свет горит везде. Никуда мне бежать, да и незачем. Завтра утром закажу по видеосвязи консультацию у психотерапевта. Я уверен, что не псих, но где-то слышал, что именно психи как раз отрицают собственные отклонения. Хочу точно быть уверенным, что не сошел с ума. До 3 часов ночи я лежал на диване, прикрывшись пледом. Даже курил в доме, скидывая пепел с сигареты в чашку на полу. Засыпал со светом и мыслями, что веду себя как напуганный ребенок, что уверен, в шкафу и под кроватью живут монстры, а родители не верят. Ночь прошла нервно. Спал плохо, просыпался от малейшего шороха, вздрагивая под пледом. Измотанный сном больше, чем если бы не спал сутки, пошел умылся, проверился на анализаторе. Давление слегка повышено, вот и все отклонения от нормы. Сделал самый крепкий кофе, такой терпкий и горький, что ложка должна стоять. Нашел сайт, продающий услуги консультантов по любой медицинской проблеме. Все анонимно, все дела. Выбрал самого топового спеца, резюме внушает, отзывы самые положительные. Оплатил, и уже спустя минуту на экране в столе появилась аватарка звонившего. Есть у меня тут еще одна фишка в столе. Пара нажатий, и из столешницы выдвигается тонкий экран, застыл вертикально. Так общаться будет удобнее, ответил. Экран показал мужчину за массивным столом, в костюме и белой рубашке без галстука. За спиной у него стена с рамками, а там дипломы и грамоты, с внушающими почтение печатями и витиеватыми подписями. Сам же мужик возраста за 40, тонкие морщинки в уголках губ, добрые голубоватые глаза, на голове небрежно уложена грива черных волос с проседью. «Доброе утро», — спокойным баритоном здоровается мужчина. «Можете звать меня Василий Иванович». «Антон». Василий Иванович оглядел обстановку вокруг меня. «Кофе пьете?» — добродушно улыбнулся. «Не возражаете, если я тоже?» «Утро все-таки». И спокойно достал из-под стола здоровенную белую кружку с принтом розового кролика. Богатырским глотком отхлебнул из чашки, поставил рядом. «В заявке вы написали, что желаете проверить психическое здоровье?» Спокойно, уверенно вещает Василий Иванович. «Это частая в моей практике процедура, быстро справимся. Я вас прогоню по вопросным тестам, задам пару ситуаций и вуаля, сделаю заключение». Спокойный тон, уверенность голоса, добрый взгляд, он умеет успокаивать. Я расслабился, тоже отпил кофе. «Хорошо, не извольте волноваться», — мягко улыбнулся собеседник. «Мое заключение не появится в государственном реестре, но имеет вполне официальную силу. Примут даже в мировом суде, без всяких проблем. Уже были прецеденты. Итак, начнем, давайте. Начнем мы с картинок и ассоциаций. Дремучая, конечно, процедура». И понеслась. Я отвечал, отвечал и отвечал. Спустя 10 минут я перестал задумываться над вопросами. Василий Иванович легко вытягивал из меня такие сведения, которые я бы никогда не сказал и самым близким людям. Дважды мы наливали себе еще кофе и продолжали. Быстрый вопрос-ответ меняются затяжными разборами вымышленных ситуаций, краткими тестами и моими монологами. Спустя 2 часа Василий Иванович скрестил пальцы перед собой, довольно кивнул. «Ну, вот и все. Он отвратительно бодр и все так же добродушен. Я же чувствую себя выжатой тряпкой. Он вытянул из меня все. Я рассказал ему даже о ночном случае с монстром под кроватью. Как же стыдно, сука. Вас крепкая и гибкая психика», — улыбнулся мужчина с экрана. «Практически эталон стандарта. Вы уверены?» Угрюмо допиваю остатки кофе. «100%, мой дорогой друг», — кивает в такт словам. «Вам открою маленький секрет. Если пользоваться распространенными методиками анализа, то психические отклонения можно найти у самых здоровых людей в мире, даже у самих специалистов. И не по одному, и не по два. Вы здоровы. Так, подпись, печать. Пересылаю вам скан документа. Удачного дня, Антон. Не терзайтесь зря, Как я и сказал, вы абсолютно здоровы психически. Куда здоровее 90% моих остальных клиентов, а небольшие галлюцинации. Просто ограничьте время игры, такое иногда случается. Спасибо, удачи вам, кивнул Василий Иванович и отключился. Экран потух, втянулся на прежнее место, став единым со столом. Я молча поднялся, пошел к спальне, щелкнул замок на двери, тихо скрипнули половицы. Встал на колени, заглянул под кровать. Никаких глаз, никаких монстров. Глава 11. Изменения в жизни. С того разговора с Василием Ивановичем прошла неделя. Жизнь медленно, но верно меняется. Как я жил последние 3 года. Я осел тут, в дачном поселке в 7 часах езды от областного центра. Обставил дом по своему вкусу и все. Все 3 года я играл. Первый год играл запойно, иногда сутками. Я жил в Вирте. Игровые миры стали ближе и понятней, чем реальный. Понимая, что так превращусь в игровой овощ, я сделал себе график. Появились перерывы, пробежки, выходные, когда я вообще к Вирту не прикасаюсь. Последние 2 года я так и жил, полностью довольный. С++, D++++++ все поменялось. За какие-то жалкие 4 дня новая игра перевернула привычки с ног на голову. Одними лишь безобидными глюками заставила задуматься. Разумеется, хер с два я так просто откажусь от любимого занятия, игр. Но к советам Василия Ивановича прислушался. Сначала я сократил время игры до 10 часов. И вскакивал по ночам с кровати, потому что под ней слышались скребущие звуки. Уж точно не мышка, мать ее. Сократил время игры до 9. А после вообще дошел до жалких 5 часов. Да мне этого времени и размяться толком раньше не хватало. Я же задрот еще тот. Постепенно я вычленил причину всех глюков. Полеты, что же еще? На эту мысль натолкнули поиски на сайте компании Резерт создателей игры. Как оказалось, не только игры они сделали, в которые я последние 3 года рубил без продыху. Нейроинтерфейс 2-го и 3-го поколения заслуга. Все исследования и технологии идеально прозрачны для ознакомления. Все на сайте есть, но спрятано за невзрачными ссылками, мелкими иконками, куда без внимательности хер полезешь и не найдешь. Разумеется, я ни бельмеса не понял. Дай бог, 10-ю часть без справочников осилил. Главное, что уяснил, это новейшая идея полетов в Вирте, на своих крыльях. Полет в A++, D++++++ активирует обычные зоны мозга, но непривычным для него методом. Обычно мозги не варят на полную. Есть переключение с зоны на зону, вместе с концентрацией человека меняется, а тут все пашет разом, включая области, в реальной жизни почти неиспользуемые. Это я смог выдавить суть в паре предложений, статьи мегабайтами текста, и часовые видео с усатым мужичком в белом халате завернули мне извилины в обратную сторону. Я решил проверить свою теорию, не летал целый день, что в итоге? Ощущение ясности исчезло, разум вернулся в привычное ленивое состояние, но соблазн оказался слишком велик. Я полюбил полеты, как наркоман любит дозу качественной наркоты, но все же сводило их к минимуму, не летая просто так. Сейчас 7-й день после той ночи с желтыми глазами под кроватью. Я бегу по тропинке в лесу, одетый в спортивный костюм и удобные синие кроссовки. В реальности бегаю, знамо дело, уже поиграл сегодня. С 6 утра до полудня рубил, на часик больше, чем надо. Все херово, вот какие мысли в голове, уже ничего не помогает. Похоже, мои мозги привыкли действовать навязанным игрой методом, признали более оптимальным или еще чего, но ощущение ясности разума и притушенности эмоций теперь никуда не уходит. В последние дни у меня много свободного времени, заняться было нечем. Я играл в обычные игры на планшете, смотрел мультики, читал мангу, научился готовить домашнее печенье и мороженое, а еще теперь пеку охренительно вкусные блинчики. Чем еще занимался? Трахал Лиду. Каждый день она приходила, прознав, что я перестал проводить все время в игре. То видение со шлюхой в канаве оказалось недалеко от истины. Ради прикола я начал предлагать ей все более извращенные варианты постельных утех. К моему удивлению, она легко соглашалась на все. Отодрать в задницу? Попка уже вздернута, игриво покачивается, ждет члена. Может, глубокий минет? О, она будет сосать так, что полдня потом будет хрипеть при разговоре. Легкая БДСМ ее только больше возбуждала, и чем жестче я себя вел, тем ненасытнее она становилась. Дальше я не заходил, поняв, что она будет за, и только за. А я не настолько двинут на сексе. За это время я узнал ее куда ближе. Лида любит деньги. любит их беззаветной и чистой любовью. Я думал, она платит кредит и помогает родителям. Вообще-то, Лида играет в онлайн-казино, всяческие рулетки и ставки на спорт. Заказывает самую дорогую косметику, и она должна денег всегда. Деньги просто не задерживаются в ее руках, улетая как песок сквозь пальцы. Вчера я выплатил ей последнюю премию и послал нахер. После встреч с ней мне хотелось мыться до скрипа. Появилось отвращение, на глубоком эмоциональном уровне. Умом я легко понимал ее мотивы и поступки, образ жизни и даже забавлялся, видя, как она играет из себя паиньку, девушку-ангелочка. А внутри, под маской, суккуба из-за плюс-плюс-плюс да плюс-плюс-плюс-плюс-плюс, если не хуже. Я все понимал умом, но ничего не мог поделать с собой. Кажется, Лида все поняла сама, той мифической женской чуйкой ощутила, что больше нежеланна и ушла без лишних разговоров, что лишь доказало наши сугубо деловые отношения, без тени настоящих симпатий. Бегу уже десяток минут, тропинка под ногами пожирается бегом метр за метром, похрустывают мелкие веточки. Лес вокруг поселка обхажен людьми, тропинки, облагороженные родники, хотя я знаю всего два, а слышал, что их пять. В 3 часах пути есть озеро, но я там не бывал. Но бывало, что рядом с моим домом проходили компании мужиков в снаряге для рыбалки. Один раз сосед, Виктор Палыч, зазывал с ними, но я не пошел. Не вижу ничего приятного в рыбалке. Сейчас добегу до родника, попью, посижу на лавочке и обратно. Хотя, если честно, не хочется. Я хорошо себя чувствую тут, в лесу. Он не как в Вирте, не знаю, каким чувством, но я просто знаю, этот, настоящий, дарящий отдых и силы всему живому. Сосны и березы, высокие пихты, журчание ручьев, трель птиц в кронах. Все здесь дарит спокойствие и умиротворенность. Даже попадающийся сор от людей не мешает этим чувствам. Дышу полной грудью, хотя тяжело бежать. Я ведь курильщик, как-никак. Но если бегать не буду, совсем паршиво с дыхалкой станет. Родник встретил журчанием из незакрываемого крана, что торчит из груды камней. Рядом 2 пня, древних и слегка трухлявых, и 3 скамейки вокруг родника. Набрал горсть воды в ладони, такой холодной, что пронзает до костей. Напился вкуснейшей воды, чуть сладковатой и ломящей зубы холодом. Умылся, еще попил. Хотел присесть на скамью, как краем глаза увидел движение. Трухлявый пень зарылся крепкими корнями в землю. Я прекрасно помню положение вон тех 2 узловатых корней, что похоже на рогатку, а вот сейчас совсем не похожи. Корни шевелятся, змеятся, рыхлят землю, закапывая пень еще плотнее в каменистую почву. Затихли птицы в округе, журчание ручья исчезло, словно выключили звук. Мурашки бегут по рукам, а на лице ощущение, словно прямо передо мной высоковольтная линия, покалывает кожу наэлектризованным воздухом. Грубая кора пня медленно складывается, плывет, превращаясь в старческое лицо. Я отвернулся, еще раз попил родниковой воды и спокойным шагом ухожу, не оборачиваясь. Завтра побегу к другому роднику. Это лучший метод. Раз я здоров, то это все просто визуальные глюки. Надо просто отсекать их от своего мироощущения, тогда что они есть, что их нет. Рано или поздно это ведь должно пройти. Хотелось бы верить, играю я или нет, уже не важно. Похоже, это со мной теперь до конца жизни. Если поверить, что это все реально, то моя жизнь изменится. И останется лишь 2 пути. Первый, все реально, и мне останется только смириться и жить с этим. Второй, все это и правда глюки, но поверив в них, я стану настоящим сумасшедшим и когда-нибудь загремлю в психбольничку. Я выбираю 3-й вариант, просто не делать выбор. Реального вреда мне еще ни один глюк не причинил. Вздохнул глубоко, выдохнул через нос, побежал трусцой по прямой тропинке. Я взрослый человек, в конце концов, и знаю одну простую истину. Веришь ты в них или нет, реальные чудеса или мнимые, проблемы приносят настоящие. А я не люблю решать проблемы. Ленивый я, вот и весь сказ. После душа вышел распаренный, тело дышит, благодать. Законом солнце жарит, но ветерок не дает духоте набрать обороты, так что просто летний, пригожий денек. На обед сегодня овощное рагу, без мяса. Не могу я теперь мясо жрать, а я, блин, обожаю вкус мяса. Сочные стейки, запеченная курочка, шашлык, свинина в кисло-сладком соусе. Я обожаю мясо, но теперь даже положить кусочек в рот не могу. Сразу тошнит, словно комок грязи проглотить хочу. Выход нашел быстро. Раз не могу кушать любимые блюда в реале, то добро пожаловать в Вирт. Зашел на старый аккаунт в «Рыцаре крови», а там у меня на персе золотишко хватает на лучший ресторан столицы людей. После такого овощная диета в реале не напрягает, даже вкуснее на контрасте. Попиваю зеленый чай с мятой и читаю сообщение из игры. Пришло, пока бегал. А плюс плюс плюс Д плюс плюс плюс плюс плюс администратион. Это не шутка. Скоро грянет пятый цикл в реальном мире. Спустя тысячелетия восстает давно забытое. Небеса и бездна вновь готовы продолжить извечную борьбу. Но до этого еще далеко. Однако, будьте готовы. В честь этого события в А++++D++++++ объявляется инвент сладкого мороженого. Ближайшие два дня на улицах захваченных городов будут курсировать сладкие мороженщики. Они раздают особое мороженое, дающее съевшему плюс 10% к получаемому С. Просто так его не найти, мороженщик откроется лишь избранным. Удачи и сладкого мороженого всем участникам. Инвент — это хорошо. Первый абзац, конечно, заставал напрячься на секунду, но пиар-ход я оценил. Пожалуй, поиграю сегодня еще. Инвенты не так уж часто бывают, чтобы их пропускать. Устраиваясь на диване, я крутил в голове противную мыслишку. Зачем я играю в то, что уже принесло столько проблем, и не нахожу логичного ответа. В А++++ D++++++ хорошая игра, даже отличная, флагман вирт-игр. Но разве из-за этого? Думаю, что нет. Мне просто больше нечем заняться, вот и все. Она уже затянула в свои сети. Разве киноман пропустит нашумевший на весь мир фильм, а сладкоежка пропустит шоколадку мимо рта, или алкоголик отодвинет стопку прохладной водки от губ, или нимфоманка, вроде Лиды, слезет с члена за секунду до оргазма. Ха-ха-ха. Игровой шедевр Тризард не пропустит ни один задрот. Даже если придется потерпеть неприятные фантомные последствия. В бездну все последствия. У меня лежит документ, говорящий, что я здоров. Так почему я должен себя ограничивать в любимом удовольствии? Все же хорошо. Буду играть в прежнем темпе. Реал слишком скучный. В игру я зашел в самом прекрасном расположении духа. Буду сегодня играть до ночи. Так, где я вообще? А, вспомнил. Вокруг дремучий лес, с огромными деревьями. Стволы покрыты мхом, а кроны так грандиозны, что земля внизу не видит солнечного света. Тут полумрак, тихий и опасный. Шепчущий лес. Так называется эта локация. Она для 20 плюс персов. А я как раз вчера опнулся и получил новый навык Атрилофа. Этот лес проклят. По лору игры тут когда-то жили эльфы. Но в войне против людей им пришлось покинуть эти места. Напоследок они прокляли эту землю, не желая отдавать презренным людишкам свой дом. Эльфы здесь больше не живут, и люди не живут. Зато остался кое-кто другой. Монстры, что когда-то служили эльфам и охраняли их царство от незваных гостей, расплодились, приспособились. Теперь они тут хозяева. Пока демоны не решили превратить тут все в кровь и пепел. Этот лес — последнее препятствие перед королевствами людей. За ним уже земли королевства Шелдор. А демоны очень не любят людей, и очень хотят добраться до них. Слишком часто они мешались в прошлых циклах. Но сейчас я не пойду изучать эту локацию, инвент же. В Алдере сейчас наверняка куча народу. В пустыне тоже есть город, но туда я не пойду. В прошлой Лаке, мертвом ущелье, город Ковина Смерти, можно мороженщика там поискать, но я не люблю там появляться. Воняет мертвечиной. Почему бы не навестить старые добрые холодные топи? Я уже забыл, как там стынут кости от сырости и холода. Тем более, что с новым навыком для меня не проблема отправиться куда захочу. На 15-м Рилов вручил мне новый призыв, гончие бездны. А вчера мне достались врата Далгера. По сути, телепорт в города демонов. Хоть для себя, хоть для Пати, да и просто для любого демона рядом, если пройти успеет. Достал посох из инвентаря. Посох теперь 6-го ранга, как и я. Обзавелся рунами по древку и клыками из золота, что держит кристалл в навершии. Да и шмотки у меня теперь не вызывают желания проткнуть пальцем ветхую ткань. Шикарная мантия из черного шелка, приятная на ощупь, украшена рунами на капюшоне и рукавах. Остальная одежда в том же стиле, дорогая на вид, крепкая и красивая. Сет призывателя. Я уже чувствую себя не как нуб, но до крутого хейвла еще пилить и пилить. Книга бездны распахнулась, лежит на ладони, а страницы трепещут от незримого ветра. Призыв, врата Далгера. Землю передо мной выворачивает незримой силой, оттуда вырываются красные жгуты маги. Перехлестываются друг с другом, как живые, в воздухе витают голоса, шипение змей. Спустя пару секунд врата Далгера построились передо мной. Арка из чистой магии бездны. Внутри черный провал, ведущий во тьму. Оттуда тянет холодом, настолько стылым, что трава на земле покрывается инеем и умирает. Пункт назначения – холодные топи. Чернота меняется на изображение разрушенной крепости. То, что надо. Шаг в арку, мгновенный перенос. Обернулся, за спиной ничего, как и в прошлый раз. Врата Далгера видны только в начале пути, где призвали, там и стоят. Вернуться захочешь, призывай снова. Вышел я промеж двух целых башен. Игроков нет. Воспарил, огляделся. Да нет, пара десятков демонов наберется. Просто большинство уже прокачалось и ушло в более крутые локации. У нас все же ЗБТ, постоянного наплыва новых игроков ждать не приходится. Полетел в лагерь стражи, увидел знакомую макушку. Точнее шлем с черными рогами, уникальный. Такой только у одного игрока есть, у Ластика. Как ни странно, но мы с этим парнем скорешились. Даже вместе в инсты ходили, разматывая вдвоем локации для пятерых. Ха, рога Ластика притягивают удачу, ибо берсерк бездны стоит возле передвижного лотка с мороженым. Лоток прикольный, белоснежный, на корпусе смайлик улыбочкой. Куда прозрачных коробок с разноцветным содержимым и кокетливый зонтик, что едва прикрывает от моросящего дождика, а за лотком безликий клоун с маской без дырок, сплошная кость. Удивительно другое, почему только Ластик тут стоит, на свой вкус мороженку подбирает. Сюда больше никто не смотрит. Банановые, пожалуйста, гулкий голос из шлема. Прошу, клоун ловко вытащил из-под полы рожок мороженого. Сладкого дня, ухахахаха. Подошел ближе, хлопнул Ластика по наплечнику, кивнул клоуну. Мне фисташковое, если есть, прошу. Протянул вафельный рожок с огромным шариком мороженого зеленого цвета. Сладкого дня, ухахахаха. Ластик обернулся, сдернул шлем свободной рукой, открывая молодое лицо. Красные глаза задорно блестят, рожа довольная, сытая. Так и охота под коленку пнуть. Ты тут откуда? С улыбкой хлопает по плечу в ответ. Дураков мысли сходятся. Мудрецов, поправил Ластик, кивнул на костер в середине лагеря стражи. Пойдем, присядем. Костер принял теплом огня и бревнами, блестящими от чужих жоп. Уселись, протянули ноги к огню. О, а вкусное мороженое. Вкусно, невнятно сказал Ластик. Ага, молча прикончили вкусняшки. От рожка остался кончик, что забавно хрустит на зубах. Напоминает хруст костей, когда спускаю беса на слабых врагов. Слыхал новость? Ластик скрестил ноги, серьезный взгляд показывает, что он не про инвент говорит. Нет, что-то с Фригидой случилось. Да при чем тут это бешеное? Отмахнулся берсерк. Ночью помер сценарист лора плюс Д плюс. Старость бывает. Да какая старость? Ластик так возбудился, что едва не швырнул любимый шлем в огонь. Ему 30 всего было. Чувак тупо не проснулся. Прикинь, странно, согласился я. В чем причина? Так никто не знает, пожал плечами Ластик. Потому и буча. А до старта проекта ведь Фридрих Ницше погиб. Смекаешь, как народ теперь носится? Про этого слышал, кивнул я, распахнул чуть мантию на горле. Это же главный инвестор был, член совета директоров. Из-за этого чуть игру на год не отложили. Он же охренительно богат был, на нем почти все держалось. Он же разбился вместе с толпой народу, на самолете вроде. Ага, кивнул Ластик. Тогда думал, что все прикроют лавочку. Кстати, а ведь в Алдере около ювелирной лавки статуя стоит, видел, не обращал внимания. Так это вроде как это его Ницше памятник, типа почтили разрабы за вклад в игру, компанию и все такое. Только они статуи в стиле воина слепили и по миру расставили. Ясно. Чем сейчас заняться думаешь? Да так, хмыкнул приятель. Плотоядов погонять по старой памяти. Может, даже скалопендру завалить. На яд уже не боимся. Да, с сарказмом подколол я. Яичишки до его перса до сих пор не отросли. Ха-ха, очень смешно. Шутливую перепалку прервал какой-то лучник. Встал перед нами, вид на огонь перекрыл. Извините, тихо, неуверенно сказал он. Видел, вы тут мороженое инвентовое кушали. А где взяли, не подскажете. Ластик открыл рот и закрыл. Переглянулись, я только плечами пожал. Раз чел не видит здоровый лоток с мороженым и клоуном в 10 шагах от нас, то что еще скажешь? В Алдере поищи, буркнул Ластик. Спасибо, кивнул парень. Убежал, причем мимо лотка мороженщика пробежал. Прикол, однако, протянул Ластик. Скрытую область видел, о скрытых неписи в чистом поле. Ага, нас прервало необычное событие. Книга бездны как взбесилась. У Ластика тоже. Рвется на цепях, скачет, прыгает. Не только у нас, у всех игроков в округе. Моя книга озарилась нестерпимым сиянием, что поглотило и костер, Ластика, меня. Знакомое ощущение, как перенос через обелиск, и вот я падаю прямо на красный ковер на балконе Рилофа. Поднялся, отряхиваю мантию, пытаясь собраться с мыслями. Передо мной стоит сам высший демон. Рилоф терпеливо ждет, пока я успокоюсь. Башня все такая же, паскудная рожа Рилофа тоже радует здоровой демоновской бледностью и красными зенками. Здравствуй, Рилоф. Добрый день, Дигар, с усмешкой приветствует меня Рилоф. Вызвал тебя не по пустой прихоти. Есть важное сообщение для всех демонов от 9 ранга и выше. Сообщение? От кого? От архидемонов. Серьезно так произнес, внушительно. Легионы собраны, это первое. А второе, оскорбительное деяние ангелов. Впервые вижу Рилофа таким возбужденным. Глаза лихорадочно блестят, клыки то и дело меняют размер, то едва не рвут остротой губы, то скрываются. Что же они такого нам сделали? Поймав яростный взгляд, я добавил, ну, помимо обычного, небеса признали людей, процедил Рилоф весть, как самую противную в мире вещь. Они объявили, что будут защищать королевство Шелдор, вотчину людей, оскорбительно, что в этом такого, осторожно спрашиваю, вдруг кинется, как это что, взъярился высший, это все равно, что признать людей равными себе, они не подчинили их, они хотят, чтобы армия Шелдора встала с ними как равные, только бездна равна небесам, о, многозначительно протянул я, ты прав, они сволочи, белокрылые ублюдки, Рилоф резко рубанул кулаком воздух, оросив ковер кровью, так сжал кулак, что сам себе кожу когтями пропорол. Капли черной крови дымятся, прожигая дорогой ковер до самого камня площадки. Рилоф отдышался, перестал давить аурой все вокруг, включая меня, а коленочки то тряслись, но виду не подал. Завтра, торжественно объявил высший, завтра вечером состоятся два великих события, две грандиозных битвы. Первая будет здесь, на Элдер нападут ангелы, вроде даже один из серафимов возглавит войско. Я позволю защищать город только демонам не менее 10 уровня и 9 ранга в иерархии бездны. Вторая. Рилоф оскалился, от предвкушения у него аж крылья задрожали. Атака на Шелдор. Легион боли вступит в Нижний мир, во главе с архидемоном. Ты вроде подходишь под требования, чтобы присоединиться. Точно, 20 уровень есть, 6 ранг есть. Говорю же, подходишь. Пускай минимально, но все же. Так что выберешь, демон, чем больше требуют, тем выше награда, аксиома игр. От перспективы поучаствовать в таком замесе я едва не хохочу, как безумец. Будет веселуха, думаю, атаковать куда веселее, чем защищаться. Тут ты прав, благосклонный кивок от высшего. Хорошо, сбор будет завтра, в 6 часов вечера. Место, город мертвых в ущелье. Получишь под свое командование отряд низших демонов. Скорее всего, извергов сучит. Ну и переместят вас сразу на осаду столицы, как отряд поддержки. Сразу к столице, приподнялись брови. Чего удивляешься? Легион боли уже валом прошелся по землям людей. Сейчас все чуть притихло, но уверен, все города до столицы падут уже к ночи. Но, на главный пир боли ты успеешь. Ступай, Дигар, во имя бездны, ответил ему тем же, ударив кулаком в грудь. Книга бездны дрогнула, принимая задание. Глава 12. Битва за Шелдор. Ластик-идиот записался на защиту Элдера. Серафима ему захотелось посмотреть. Я уж лучше полюбуюсь на наше начальство, а не на ангельское. В положенное время явился в город мертвых. Назван он так не в шутку, и не для пафоса. Тут взаправду живет элита Ковина Смерти, личи и другие разумные немертвые. По улицам бродят зомби и скелеты, по крышам скачут вампиры. Закоулки полны разлагающихся трупов, всюду ямы с гнилыми телами, что источают чуму. Мерзкое местечко, даже для демона. Но сегодня все иначе, сегодня это город демонов. Они тут всюду, куда ни кинь взгляд. Я появился на воротах в город и сразу заметил разницу. Демоны парят над высокими шпилями башен личей, демоны гуляют по покатым крышам полуразрушенных домов. Создания бездны вытеснили с улиц жалкую нежить, заполонили округу тьмой и ужасом, смрадом серой лавы. На битву в Шелдоре, окликнул меня страж на воротах. Да, подходи к любому столу рекрутера, там получишь отряд. Пошевеливайся, почти время. Хорошо, какие еще столы рекрутеров, мать твою, только подумал и сразу вниз по улице увидел. Обычный стол, из грубых досок, за ним демон сидит. Похож на зама Проктора Валдере, строгий такой, важный. Я взлетел над толпой, да они тут по всему городу. О, вроде вон в том закоулочке никого в очереди к столу нет. Только один игрок уже болтает и все, за ним никого. Подлетел как раз к концу разговора. Понял или тупой, грянул не пись кулаком по столу. Шел уже нахер отсюда. Только один вопрос, можно? Немного заискивающим тоном просит игрок. Великая похоть, дай мне сил. Или суккубу яйца полизать. Ну, да просто про отряд спросить. Где нам? Демон поднял руку, цедит слова по капле. Вам, все, покажут, на месте. Игрок отстал, тут по глазам рекрутера видно. Еще одни вопросы тебе, пипец, парень. Игрок ушел, задумчиво почесывая затылок. Привет, киваю не писю за столом. Тот в ответ улыбнулся приветливо. Ну, для демона приветливо. Все же такие массивные клыки никого не красит. Сам Дигар развел руками, словно обнять хочет, да стол мешает. Наслышан, наслышан. Вы у нас уже личность известная. Ангелы еще долго будут вспоминать бойню пепельного леса. Ну, слухи немного преувеличены, показал ему пальцами, насколько. Но все равно спасибо. Тут мне сказали за отрядом к любому столу подойти. Это, конечно, засуетился НПС. Это мы сейчас организуем. Порылся в бумагах на столе, но в итоге небрежно откинул их в сторону. Знаете, тихо так вещает демон. Зачем такому славному призывателю отряд тупых извергов? Это ж просто тупые демонические червяки. Давайте я вам гончих бездны выделю, десяток, а только за... Тут же уверил собеседника. Видал я уже извергов, пока сюда летел. Похож на огромную белую личинку, с круглой зубастой пастью. Ногу отгрызет без проблем, за один укус. Но выглядит, как длинный кусок говна, покрашенный в белый. Но есть небольшая проблемка, потер пальцы прощелыга. 10, обижаете, схватился за грудь непись. 20, побойтесь бездны, экспрессивно, но шепотом вскричал демон. 50. По рукам, и управляющий амулет в подарок дам, согласился гад, то эти милашки на десяток уровней повыше вас будут, и без амулета того, заплатил ему, в ответ тот стал улыбаться еще приторней, чуть ли не до ушей губы раздвигает, протянул треугольник из черного металла, на тонкой цепи, сожмете и десяток гончих явится, используйте сразу, как объявит атаку, ах да, и вот еще, держите, протянул мешочек, я его в ладони подкинул, внутри звякнуло стекло. Сфера возрождения, важно поднял палец демон. Вокруг поля боя будет особый барьер. Он не позволит ангелам и нам тоже, бесконечно возрождаться прямо на поля боя. А вот со сферами, без проблем. Их 3 штуки, умирайте поменьше. Если кончится, фьють. Присвистнул демон, забавно сложив губы трубочкой. Возродитесь тут, в городе мертвых. Но обратно в Шелдер попасть не выйдет. Так что, все-таки умирайте поменьше. Благодарю. Убрал все в инвентарь, что-нибудь еще, нет, это все, покачал головой демон, просто не покидайте город, перенесет где-то через, да, через 7 минут, 40 секунд, удачи в бою, ага, пока, перенос запомнился круговертью красного цвета и черными мушками в глазах, как проморгался, сразу в глаза бросилось, несчетная рать демонов.